Глава 14. По возвращению нас ждали неприятные новости. Оказалось, что мои дружинники, которые оставались следить за дорогами, заметили вражеских лазутчиков. Они попытались подобраться к нашему лагерю. Видимо, какой-то части мятежников из разгромленного нами каравана все же удалось уйти. А это плохо. Они явно видели, что нас тут мало, поэтому могут поквитаться. Теперь нужно быть предельно внимательными, чтобы ненароком самим не нарваться. Пришлось нам поменять место стоянки, чтобы в случае чего можно было спокойно уйти, если перевес сил будет не в нашу пользу. Конечно, теперь до дорог, за которыми нам следовало следить, идти гораздо дольше. Но ничего, зато целее будем. Первые 3 дня ничего не происходило. Никто на нас не нападал. Лазутчики не беспокоили. Я уже стал надеяться, что все обойдется, но ошибся. На утро 4-го дня примчался один из дозорных, который сообщил, что по дороге движется отряд, в котором около 300 всадников. Не успел я разочароваться, как прибежал еще один дружинник, который сообщил, что и по второй дороге движется отряд такой же численностью. Вступать в бой с противником, который превосходил нас по численности в 6 раз, я не собирался. Поэтому скомандовал, чтобы быстро сворачивали лагерь и готовились драпать. Сам же, взяв с собой сотника, пошел посмотреть, кто там по дорогам шатается. Как и предполагал, это были солдаты того же аристократа, который посылал продовольствие. Герб был тот же. Причем теперь одним из отрядов командовал пожилой мужчина. Возможно, что его родственника убили, вот и решил поквитаться. Если бы это было не так, то он и носу бы не показывал из своей крепости. Опасался привлечь к себе внимание. Он уже явно в курсе, что тут армия императора стоит в 2 днях пути. А если идти по тракту, то вообще в одном. Это столицу герцогства взять не могут. А вот небольшой замок запросто. Да и городок тоже. Причем абсолютно не напрягаясь. «Что делать будем?» – спросил я у сотника. «Уйти к своим не успеем. Если только прорываться». Это местные, вот и отрезали нам дорогу. Знают тут каждый куст. Может, тогда к имперскому тракту рванем? Не стоит. Больно смело идут эти мятежники. Скорее всего, на это и рассчитывают. Возможно, что там нас засада ждать будет. Не на самом тракте, а где-нибудь неподалеку. Тут вообще-то не густой лес. Конные много где пройти могут. Не понял я опасения сотника. Это да. Только засаде не нужно нас уничтожать. Достаточно связать боем, а потом подмога подоспеет. Явно сейчас на какой-нибудь возвышенности наблюдатели нас высматривают. Тут недалеко наемники стоят. Может, к ним попробуем уйти? Там народу побольше. Вместе отобьемся. Можно попробовать. Только вот до них еще добраться нужно. Скорее всего, эти 2 отряда уже знают, где мы расположились. Да это и не удивительно. Тут не так много мест, где может 1000 человек с лошадьми спрятаться. Тогда сделаем так, принял я решение. Сейчас ждем, когда эти 2 отряда мимо проходят. А потом идем в ту сторону, откуда они пришли. Там уже попытаемся или к тракту прорваться, или на наемников выйти. Чувствую, что побегать нам придется. Но ничего, кони у нас отдохнувшие, а эти неизвестно сколько топали. Это да, согласился Лерон. «Гонять нас тут сейчас хорошо будут. Мы этих мест не знаем, а они тут как родные». Накаркал злыдень. Пока мы трепались, отряд полностью собрался. Оставшееся продовольствие разобрали дружинники. Наблюдение за неприятелем не снимали. Ждали, пока мимо пройдут. И дождались. Видно, и они идиотами не были. Поэтому прекрасно понимали, что никуда мы не ушли. Едва только мятежники прошли мимо нас, как свернули в сторону канавы, где мы обустроили свой лагерь. Двигались неспешно. Оба отряда разом выдвинули вперед дозоры, чтобы на засаду не нарваться. Я, лежа на пригорке, прекрасно это видел. Такое ощущение, что им как-то команду подали. Слишком они синхронно повернули. Похоже, что и сейчас за нами наблюдают. Едва только отряды мятежников свернули к нам, как я скатился с пригорка вместе с сотником и вскочил на коня. Дальше тянуть было нельзя. Солдаты, приехавшие по нашу душу, как только отрезали нас от тракта, сразу прибавили скорость. Можно было рвануть сразу направо, галопом. Только вот там местность была больно скверная. Да еще и речушки попадаются. через который нужно искать брод или переправляться вплавь в ледяной воде. Вероятно, мятежники нас сильно опасались, так как не могли понять, почему мы сразу не ушли и боялись подвоха, осторожничали. Поэтому, когда наш отряд выскочил из своего укрытия и помчался на утек, вдогонку они кинулись не сразу. Сначала добрались до нашего бывшего укрытия, и только когда обнаружили, что там нет засады, рванули следом, нещадно подгоняя своих лошадей. Возглавил нашу кавалькаду один из десятников, который в этих местах уже бывал и немного мог ориентироваться. Я с сотником замыкал наше бравое воинство. На тот случай, если враг приблизится, смогу заклинаниями лошадок попугать, да и всадников тоже. Линда мчалась рядом. Вот кому лошадь догнать не проблема. Она перемещалась огромными прыжками, да еще и порыкивала на ходу, тем самым добавляя прыти и без того несущимся на всех парах четвероногому транспорту. Сил лошадям хватило километра на 3. Мы уже выскочили на дорогу и мчались по ней, поднимая клубы пыли. Сзади виднелись преследователи. Всего один отряд. Второго пока не было видно. Неожиданно десятник, за которым мы ехали, резко свернул с дороги и стал от нее удаляться. Видно, не только я ничего не понял, но и остальные дружинники тоже. Впрочем, вскоре мне стало понятно, из-за чего он совершил такой маневр. Трудно не догадаться, когда в тебя из арбалетов стреляют. Тут тоже наши загонщики заслон поставили. Хорошо, что воин их заметил. Если живы останемся, премию ему пожалую. Расстояние до арбалетчиков было приличное, поэтому они смогли только одну лошадь слегка подранить. Несерьезно. Вскользь болт прошел. Само собой, для преследователей наш маневр не остался незамеченным. Поэтому они тоже свернули с дороги и теперь двигались параллельно нашему отряду, понемногу приближаясь. Только вот лошади у них устали быстрее. Конечно, были те, которые опередили своих товарищей. Только вот приближаться по одному они к нам не спешили. Старались держаться кучнее, как и мы. Когда отряд мятежников пропал за одним из холмиков, отстав от нас, мы перешли сначала на рысь, а потом и вовсе на шаг, давая лошадям отдохнуть. Не хватало еще загнать животин. Вот радости-то преследователям будет. Останавливаться мы не стали. Продолжали двигаться до самого вечера, чтобы мятежники не могли сократить расстояние между нами. Уже когда начало заходить солнце, мы вышли к первой небольшой реке, через которую требовалось переправиться. Искать брод не стали. Да и была она довольно-таки мелкая, только немного нужно было проплыть. Поэтому, раздевшись, начали переправляться. Пришлось это делать в 2 захода, чтобы все имущество перевести. Успели, хоть и заметили преследователей, которые двигались следом за нами. Они, если бы немного поспешили, то успели бы выйти к берегу, когда мы переправлялись, и прорядить наш отряд, пока мы были беззащитными в воде. Но им не повезло. Мятежники, опять же всего один отряд, выбрались на противоположный берег и остановились. В это время часть моих воинов сами быстро перекусывали и кормили лошадей. Оказалось, что командовал отрядом, который нас преследовал, целый граф, а не барон. Мне это удалось рассмотреть, когда они вышли на берег. «Кто в вашем сброде старший?» – спросил аристократ, немного выехав вперед. «Он перед вами», – ответил я. «Барон?» – с издевкой сказал мужчина. «Что же вы, как трусливая тварь, от боя бегаете?» «Настоящие аристократы так не поступают. Это вы бунтовщиков и предателей за настоящих благородных людей считаете?» – спросил я. «При соотношении сил 1:6 как-то глупо вызывать соперника на честный бой. Но вы не переживайте. Скоро столица герцогства падет, а потом мы и за ваши замки примемся. Может, даже мне под стенами вашего дома удастся побывать». «Тоже подойду на безопасное расстояние и буду кричать, чтобы вы вывели свои войска в поле и сразились, как настоящий дворянин, а не прятались, как трусливая тварь. Герцог никогда не сдаст столицу нашего государства». «Надо же, какой вы прыткий! Столицу нашего государства? Если вы забыли, то в ней правит император, а это не столица, а обычный провинциальный город, в котором бунтовщики спрятались. К тому же герцог сам приказал своим войскам сдаться». «Этого не может быть! Он бы никогда! Он попал в плен!» – перебил я графа. «Так что не надейтесь долго тут хозяйничать». «Врешь!» Даю слово. К тому же попробуйте отправить одного лазутчика в город. Он сможет все выяснить. Я думал, что об этом уже все знают. Гляжу, у вас отрядов много. На войне с водагами не были, что ли? За нашими спинами отсиживались, а потом бунт подняли. Молодцы, ничего не скажешь. Видно, только такие, как вы, и поддержали герцога. А те, кто на самом деле беспокоится о своей стране, полностью поддерживают целостность империи. Ладно, некогда мне с вами болтать. Думаю, что еще увидимся. Лошадей покормили, поэтому нужно было ехать дальше. Вдруг этот граф зубы заговаривает, пока второй отряд нас обходит. Когда уходили, оставили 20 дружинников, чтобы они не дали возможность преследователям сразу за нами переправиться. Двигались мы всю ночь. Только под утро остановились 3 часа, чтобы дать лошадям немного отдохнуть. Да и сами уже с ног валились. Пока стояли, нас догнал отряд, который мы оставили у реки. И десятник сообщил, что граф не повел своих людей в реку и тоже встал на ночлег на берегу. После отдыха мы свернули к имперскому тракту и теперь ехали по одной из дорог в надежде, что выйдем на наемников. К счастью, меня там знали, но все равно была опаска, что они на нас нападут. Подумают, что отряд мятежников. Вперед выслали дозор. Даже мой стяг вручили, чтобы ловцы удачи не нападали. Вскоре один из дозорных вернулся и сообщил, что впереди на дороге идет бой. «Наемники с кем-то сражаются», — сразу уточнил я. «Похоже», — кивнул мужчина. «Только явно не с обозниками они сцепились, а с каким-то отрядом». «Понятно. Пойдем, поможем. Заодно и себя обозначим». За поворотом открылось место битвы. Дорога была перегорожена рогатинами. Поэтому отряд мятежников спешился и теперь наступал на наемников, которые, подняв щиты, медленно отступали под их натиском, не спеша вступить в бой с численно превосходящим противником. Впрочем, нам приказали по возможности лишнюю кровь не лить. Едва только столица герцогства падет, как и остальные аристократы сразу переобуются. Видно, засада у наемников не удалась. Знали противники, что их здесь ждут. Лошади мятежников были неподалеку под охраной всего 5 воинов. К ним я отправил 10 бойцов, чтобы отобрали 4-ногие средства передвижения. Наше появление для ловцов удачи не осталось незамеченным. Причем даже узнали. Их командир, который не был в общем строю, стоял на пригорке, внимательно наблюдая за обстановкой. Он помахал мне рукой, я ему ответил. После чего приказал спешиться и атаковать отряд мятежников с тыла. Впрочем, и сам в общий строй встал. Магией все равно не получится пользоваться в сшибке. Можно и своих зацепить. Конечно, у всех имеются амулеты, которые мои атаки должны сдержать. Но вот что будет дальше, неизвестно. А разряжать такую защиту неохота. Наемники перестали пятиться, азартно обстреливая из арбалетов мятежников. А по команде своего командира перешли в наступление и стали быстро сближаться с противником. Нас и бунтовщики тоже заметили, поэтому часть из них развернулась и пошла на нас. Сейчас силы были примерно равны, так что неизвестно, кто в бою выиграет. Да и еще один отряд где-то за нами идет, который мог появиться в самый неподходящий момент. Атаковать в конном строю на такой местности не было возможности, поэтому тоже пришлось спешиваться. Если до первого столкновения мы сохраняли хоть какой-то строй, то уже после первой стычки битва разделилась на множество отдельных очагов. На меня сразу же насел здоровый воин. Хорошо, что он был гораздо медленнее меня, поэтому удавалось успешно отбиваться от всех его выпадов. Да и сам тоже атаковал. К сожалению, зацепить его не удавалось. Он успевал прикрыться щитом. Я же в одной руке держал меч, а в другой боевой нож. Щит был за спиной. Воспользовавшись моментом, когда противник открыл свое лицо, я обманным движением меча заставил его опустить щит еще ниже и метнул свой нож. Удачно метнул. Он вошел почти по рукоять в глаз мятежника. Забирать свое оружие не было времени. Едва не убили. Сзади как-то оказался враг, который едва меня не прирезал. Если бы не сотник, как всегда находящийся рядом, то в этом бою моя жизнь бы и оборвалась. Кругом стоял ор и маты. Туго моим дружинникам приходилось. Сказывалась усталость. Поэтому мы несли потери. А учитывая нашу численность, то немалые. Одного зарубили на моих глазах. причем сразу насмерть. Я за него тут же поквитался, атаковав неприятеля со спины. Не знаю, сколько длился бой. Мне даже пару раз пришлось использовать магию, когда на меня сразу двое нападали. Метнешь огненный шар в противника, он хоть и защищен амулетом, но все равно инстинктивно пытается увернуться, тем самым теряя драгоценное в такой шибке время, да и подставляется. Наемники быстрее справились со своими противниками и поспешили к нам на помощь. Совместными усилиями удалось справиться с неприятелем. Во время боя отличалась и Линда, смогла задрать несколько человек. Позже мы это увидели, но и ее умудрились мечом полосануть. Видимо, трудно было Гарху в такой схватке. Непонятно, на кого нападать. Но все же никого из своих она не тронула, только противников. Видно, как-то по запаху отличала. Или лица эти хищники запоминают. Едва только закончился бой, как я начал оказывать помощь раненым. В первую очередь самым тяжелым, которых сразу уносили на стоянку наемников. Тут и ловцы удачи своих принесли. Эта группа тоже была малочисленной, поэтому не имела в своем составе магов, даже лекарей. Кошмар какой-то, где несколько тысяч наемников прячутся. Такое ощущение, что мы тут одни воюем. С другой стороны, неизвестно, как там остальные устроились. Возможно, в стычках чаще нас бывают. Дальше за городом идут земли аристократов, которые почти в полном составе поддержали герцога. «Здравствуйте, господин барон!» — поприветствовал меня командир наемников, когда было закончено с ранеными. «Вы к нам какими судьбами?» «От одного графа удираем. Больно он обиделся за разгромленный караван», — ответил я. «Кстати, нужно послать людей, чтобы на нас неожиданно не напали». «Уже послал», — ответил Лерон. «Пока никого нет. Наверное, они решили ночью хорошенько отдохнуть. Поэтому так отстали. Но лучше тут не задерживаться». «А сколько человек у вашего преследователя в отряде?» «Около 300», — ответил я. «Это только в одном. Столько же и в другом. Не удивлюсь, если они уже объединились и идут за нами по следу». «Скверно», — почесал затылок наемник. «Против такого количества мы не потянем. У меня меньше сотни в строю осталось. У вас 5 десятков. А против нас больше 500. Были бы сильные маги. Еще неизвестно, есть ли у мятежников одаренные». Тут мужчина был прав. После боя на ногах осталось около 50 человек, которые имели несерьезные раны. Остальные дружинники или погибли, или тяжело ранены, и на какое-то время выбыли из строя. «Рядом с вами нет никаких крупных отрядов?» – спросил я. «Есть, всего в 3 часах пути. Только вот боюсь, что вы не успеете, раз говорите, что за вами погоня по следам идет. А до тракта сколько идти?» «Часов 5. Кстати, нужно раненых туда отправить, чтобы нас не связывали по рукам и ногам. Да и не пойдут с тракта сюда солдаты». «Это еще почему?» – не понял я. «Враг вроде бы у всех один». «Это да», – согласился наемник. «Только там командуют аристократы, а у них свой приказ. К тому же, сами представьте ситуацию. К вам приходит кто-то и говорит, что вы должны бросить вверенный участок и идти с ним, потому что за вами крупный отряд гонится. Что бы вы сделали?» «Не знаю», – пожал я плечами. «В зависимости от ситуации. Если бы все спокойно было, то помог бы». «Вот-вот. Только у них там тоже стычки случаются. Причем часто. В общем, к наемникам нужно идти. К нашим соседям. Они должны помочь. Даже если и сюда не пойдут, то к встрече приготовятся. Ты тогда пошли кого-нибудь предупредить наших, чтобы готовы были. Да и раненых нужно к имперскому тракту отправить вместе с захваченными лошадьми. А мы тут останемся мятежников дожидаться. А как дождемся, начнем с вашими соседями отходить. Так, глядишь, и этот отряд вырежем». На то мы порешили. Раненых быстро погрузили в повозки. У отряда, который сейчас был перебит, имелся небольшой обоз. Вот этот транспорт нам и пригодился. Удалось захватить в целости и сохранности. Впрочем, там и охраны-то почти не было, так что проблем никаких не возникло. В дальний дозор ушли наемники, чтобы о приближении преследователей заранее предупредить. А мои дружинники попадали на землю и тут же уснули. Я последовал их примеру. То, что тут такая серьезная активность мятежников, меня не удивляло. Еще большинству людей неизвестно, чья сторона победит – императора или герцога. Он хоть и захвачен, но вот его женушка с другими благородными пока в хорошо укрепленном городе находится. А это плохо. Вот и считают местные аристократы, что нужно хоть немного суетиться, чтобы показать свою лояльность семье герцога. На тот случай, если армия императора все же отступит. Может же быть и такое? В этом случае с местных дворян могут спросить остальные, которые сидят в городе. А почему вы ничего не делали? Не воевали с отрядами императора? Вот и суетились аристократы как могли. Обозы посылали, да небольшие отряды, таких, как мы, пытались вырезать. Даже интересно, а хоть сколько-то продовольствия смогли в столицу доставить? К тому же многим благородным очень не нравится, что их землепашцев, за чей счет они живут, увозят в центр империи. Так и самим можно за саху взяться. А рабов-то тут не так много, как многие из аристократов желали бы. Не знаю, сколько я проспал, но разбудили меня только к вечеру. Да и то для того, чтобы поел. Можно было дальше спать ложиться. «Что там с преследователями?» – спросил я у своего сотника. «Лерон встал раньше меня, поэтому должен был быть в курсе». «Тишина», – ответил мужчина, улыбнувшись. «Такое ощущение, что они наш след потеряли. Мне это показалось сомнительным. Потерять след сотни конных воинов нужно умудриться, да и не пытались мы его хоть как-то запутать. Единственное, где это возможно сделать, это на дороге, на которую мы выехали, когда свернули к имперскому тракту. Да и только идиот повернет и станет углубляться в земли мятежников, в которых, как оказалось, солдат еще хватало. И наш отряд разбить у них не составит труда». «Сомнительно это», — ответил я. «Может, просто решили продовольствие с собой прихватить? Насколько мне удалось увидеть, припасов у них не было. Все налегке». «Может, и так», — пожал плечами мужчина. «Только вот мы за такое время успели бы убежать обратно к своей императорской армии». «Конечно», — улыбнулся я. «Только вот этот граф прекрасно понимает, что приказы нам никто не отменял. И не могли мы так сделать. Вот помощь попросить запросто, но не уйти. Что бы мы тогда сказали? Извините, ваше императорское величество, но службу больше нести не можем, грабя караваны, так как там враги появились». Несколько мужчин у костра, слушавших наш разговор, громко расхохотались. Видно, представили такую картину. Мне же было не смешно. Хотелось надеяться, что граф вообще ушел, прогнав наш отряд со своих земель. Только вот неизвестно, чьи земли тут. Может быть, и другого аристократа, а может и кого-нибудь из его вассалов. К тому же существовала опасность обхода нашего отряда, чтобы ударить неожиданно с двух сторон. Где гарантия, что этих наемников не заметили? Несмотря на все мои опасения, до самого утра нас никто не беспокоил. Дальние дозоры поменяли. Прибывшие рассказали, что вообще никого не видели. Само собой, они не рыскали по дорогам, выискивая врага, а просто занимали посты на возвышенностях и внимательно следили за округой. Я же начал надеяться на то, что граф на самом деле решил далеко не забредать. Но вот дозорные, примчавшиеся утром на взмыленных лошадях, сообщили, что долгожданные гости объявились.